Но кроме ряс пригодно все, что есть, от королевских мантий до ливреи, что можно с местной Монмут-стрит унесть для воплощения праздничной затеи. Подобных стрит в Италии не счесть, и лишь название мягче и звучнее. Из площадей английских словом «пиацца» лишь «Ковент Гарден» вправе называться.